Глава 21. Догадаться, где именно нас будет ждать Медведев, большого ума не надо. Ясно ведь, что речь шла про старую конюшню. Если бы какое-нибудь другое место имелось в виду, Василий написал бы, не маленький. Хоть территорию все-таки немного в порядок и привели, а до конюшен кто ее чистить будет? Никто, ясное дело. Так что поначалу идти нам с Лешкой было нелегко. Разгребали снег, как два вездехода, до тех пор, пока не нашли протоптанную дорожку, которую до нас уже кто-то проложил. «Медведев, понятное дело, кто же еще?» — обрадовался Нарышкин. «Он же все-таки стихийник. Пятый курс как-никак. Для него в снегу тропинку проложить вообще ничего не стоит». Дело пошло легче. Даже можно было разговаривать спокойно. Пока шли, я рассказал князю про знакомство с Серебряковым и спросил, что он на этот счет думает. «Странная история, Макс, вот что я тебе скажу. Я думаю, просто так он бы тебя в гости звать не стал». Пару минут мы шли молча, а потом Нарышкин добавил. «Ты не обижайся, Темников, но я тебе правду скажу. Никакого смысла женихаться этой семейке с тобой нет. Ты ведь не князь, верно? И даже не граф, правильно? Так что делай выводы. Что-то ему от тебя нужно, я так думаю». «Это я и сам понимаю. Только пока не понимаю, что именно». «Чего молчишь, Макс? Обиделся все-таки?» «Думаю просто». «А, это дело полезное. Хотя, ты знаешь, всякое может быть. Алена — это девочка с характером, еще та язва. Наверное, и папе своему мозг выедает, будь здоров. Может быть, она и вправду в тебя втюрилась, а теперь просто хочет в гости пригласить», — хохотнул Лешка. «Тут же Алиса все время под боком, развернуться ей не дает. Но в Красной Поляне твоей подруги не будет». «Я вот не пойму, это ты меня сейчас так успокаиваешь или и в самом деле так думаешь?» — не понял я. «Варианты накидываю. С девчонками всякое можно предположить. Хотя здесь я с тобой согласен. Последний самый маловероятный. В любом случае, пока не поедешь, наверняка ведь не узнаешь». «Никуда я ехать не собираюсь», — фыркнул я. «Тоже придумал. Нужна она мне, как ежу, футболка». «Чего ты? А мне вот интересно было бы узнать. Ну вот и езжай. Скажешь, что вместо меня приехал княжну развлекать». «Ага, мне потом Настя волосы поудергивает, если узнает». Я открыл дверь в конюшню и увидел, что в глубине уютно горит свет. Судя по голосам, Медведев нас ждал не один. Так и есть, парней было трое. Кроме Василия, за столом был еще Собакин и незнакомый мне парень. А вот Гвоздевой не было. «Максим, Алексей, знакомьтесь. Шаповалов Егор, он с четвертого курса, стихийник-воздушник». На лбу Егора красовался огромный шишак, и тут я вспомнил, что кто-то из наших сбил его снежком прямо со второго этажа крепости. «Что, Темников, на шишак мой смотришь?» — усмехнулся он и погладил лоб. «Крепко мне кто-то приложил». «Ну, а чего бы не посмотреть, если есть на что?» — хмыкнул Медведев. «О, кстати, а ты почему на той стороне оказался?» — спросил у него Собакин. «Так там же по классам никто никого не делил», — ответил Василий. «Кто где был, тот там и оказался. Рядом со мной половина наших была, между прочим». «Да вас и так было больше, сильно помогло», — напомнил Нарышкин. «Так, все, стоп», — крикнул Медведев. «На сегодня хватит с меня этих баталий. Повеселились и будет». Мы молча уселись с князем на лавочку. Василий подождал, пока все перестанут возмущенно сопеть, а затем задал контрольный вопрос. «Ну, все успокоились, горячие финские парни?» Ему никто не ответил. «Значит, будем считать, что успокоились. Время позднее, все устали, как черти, нервничают, так что долго сидеть не будем. Парни, есть заказ на бар Маглота. Зверь серьезный, сами понимаете. Но, думаю, вы вчетвером с ним справитесь». Я посмотрел на Ибрагима, который стоял за спиной Медведева. Тот задумчиво провел рукой по своей прическе ежику и кивнул. «Ну, это полегче. Значит, Медведев прав, вчетвером должны справиться». «Это какой бармаглот? Тот, который на Соколиной башне или возле Тухлого моста?» — спросил у него Собакин. «В смысле?» Про этих двух все знают, что ли?» — удивился я. «Просто бармаглоты — это такие странные звери, вроде тараканов. Они, если в каком-то месте однажды появляются, то вывести их потом оттуда очень трудно, понимаешь, Макс? Вот на тех местах, про которые Костя сказал, они время от времени заново появляются». «Так они маленькие, получаются, эти бармаглоты, раз их не замечают и не всех убивают». Я не очень понимал, как такое может быть, чтобы большого зверя не заметить. «Ага, маленькие», — усмехнулся Егор. «Размером с летающую корову. Просто появляются, и все. Они же проклятия из искажений. Кто их знает, как это работает? Может быть, их нужно определенное количество раз прикончить, а потом они навсегда исчезнут». «Вот, кстати, возможно, Шаповалов прав. Тот экземпляр, который на Соколиной башне, что-то давно не появлялся. Может быть, его навсегда прибили», — предположил Медведев. «Но на этот раз вообще в новом месте, возле Черного озера». «Это недалеко от Дубравина, которая. Говорят, там когда-то ведьма жила, слышали?» — усмехнулся Нарышкин. «Детей маленьких на завтраке ела». «Ну, ведьму вам бояться точно нечего», — подмигнул ему Медведев. «Вы же уже не маленькие. Дылды, будь здоров, повырастали. Заодно посмотрите, как она там жила. Ну, вообще, да, Лёшка место правильное говорит. Местные на него жалуются. Говорят, бормочет гад, людей с ума сводит. А они по ошибке к нему забредают. Он их потом жрет, зараза такая». «Меньше шастать нужно по всяким черным озерам», — дал совет Егор. «Даже название такое, что идти не захочешь. А они туда по доброй воле прутся. Какого хрена, спрашивается?» «Говорят, в тех местах ягода самая лучшая», — пожал плечами Василий. «Вот и прутся. Нам-то какая разница? Деньги платят, проводника дают, остальное нас мало интересует. Условия стандартные — 10% наемников за заказ, а остальное — вам. Это 2700 на четверых получается. Плюс магический кристалл, но я пока его в расчет не беру». «Почему?» — на всякий случай уточнил Лёшка. «Примета плохая, добро с монстра раньше времени делить», — объяснил Медведев. «Это добро еще заработать нужно». «Но пробирки на всякий случай возьмите», — сказал Собакин. «Лишними не будут». «А когда планируем операцию?» «Нас попросили сильно не тянуть. Чем скорее, тем лучше, так что предлагаю на среду. Самое удобное время для всех, я думаю». «Ну да, экватор тоже», — улыбнулся Нарышкин. «В среду всех меньше всего занятий». В этот момент между нами появилось несколько разноцветных искр в воздухе. Сначала совсем чуть-чуть, но с каждой секунды их становилось все больше. «Твою мать, магический шторм начинается!» — выругался Медведев. «Нужно расходиться, сейчас нас искать начнут». Он махнул рукой, и светящийся шар, который висел над столом, переместился в коридор. «Держимся все вместе». Тем временем, буквально за несколько мгновений, все вокруг нас стало ярким из-за большого количества искр. Как же легко и приятно дышалось в этот момент. Я делал один глубокий вдох за другим и не мог надышаться этим чудесным воздухом. Просто обалдеть, как круто! Медведев открыл дверь конюшни, и нас ослепило яркое белое сияние. «Назад!» Это было последнее, что он успел крикнуть перед тем, как искажение засосало его внутрь. Глядя на искажение, трудно было сказать, насколько все сложным окажется внутри. Лишь серая, безликая картинка. Но Костя, который шел вторым, сомневался не больше секунды и прыгнул вслед за Василием. Один за другим, спустя несколько секунд, мы всей компанией оказались внутри. Никаким снегом здесь и не пахло. Под нашими ногами была мягкая серая пыль, которая по своему составу сильно напоминала цемент. Стоило сделать шаг, как она разлеталась в разные стороны пыльным облаком и поднималась вверх. Вот же гадостная штука! Все вокруг было будто в каком-то тумане, дышать было тяжело. Стоило сделать вдох, как маленькие частицы этой серой гадости забивали легкие, и сразу же хотелось откашляться. «Что за мерзкое место?» — высказал общее мнение Собакин. — «Валим отсюда, пока все живы-здоровы, а?» «Ну и жарища здесь, парни!» — сказал Лёшка. — «Да, надо уходить!» — сказал Медведев. — «Вами рисковать я не собираюсь. Видели, как меня засосала эта штука?» В этот момент я увидел какой-то мерцающий огонек, который был совсем недалеко от меня, буквально в шагах в 20. Я чувствовал, как по моему телу буквально идут легкие волны вибрации. Это однозначно чистая энергия, та самая, которая мне нужна. И мои ощущения сейчас гораздо сильнее, чем просто покалывание. Там что-то мощное. «Макс, ты куда? Стой!» — услышал я голос Медведева. Вообще-то он был старшим, это понятное дело, но не проверить ту светящуюся штуку. Я активировал меч и медленно пошел к огоньку. «Сейчас огонек проверю и вернусь», — ответил я и ускорился. «Какой огонек? У тебя что, глюки? Там нет никакого огонька». «Да нет же, есть там огонек. Я его вижу и очень хорошо чувствую». Туман вокруг меня понемногу начал рассеиваться, и я увидел перед собой небольшую каменную пирамиду высотой в двухэтажный дом. «Макс, очень осторожно», — предупредил меня Дориан, но это было лишним. «Я чувствую, что рядом кто-то есть. Или что-то». Пока ничего интересного не происходило. Я сделал еще несколько шагов вперед и услышал, как под правой ногой что-то щелкнуло. Я посмотрел вниз и увидел под серой пылью плитку. Она была такого же цвета, так что увидеть ее было непросто. Мне вот не удалось, например. «Я же тебе говорил, что здесь могут быть ловушки, мальчик мой», — недовольно пробурчал Дориан. «Отстань, Мор! Ничего такого ты не говорил!» В этот момент серый туман вокруг меня в нескольких местах начал уплотняться. Ну как в нескольких? Таких мест было штук 20 примерно. Они становились все плотнее и вскоре стали очень похожи на людей. Темно-серых людей с какими-то длинными серыми штуками в руках. «Макс, это теневые стражники!» — услышал я крик Медведева. «Берегись их мечей!» «Ну да». Я так и думал, что это твари вроде призраков. Мимо меня пролетел огненный шар, который врезался в одного из стражников и разлетелся вместе с ним в разные стороны огненными брызгами. Так, Собакин у нас спец по воде, значит, это Медведев по нему шарахнул. Тем временем твари темной тучей устремились ко мне. Я успел пустить в одного темную стрелу, а вот дальше пришлось отмахиваться мечом. Призывать на помощь скелетов было глупой затеей. Ауру использовать тоже не получится. Так что пока вся надежда на навыки фехтования. Но зато Василий с Костей не давали им скучать и все время бодрили теневых стражников огненными и водными заклинаниями. Егор с Лешкой подключились ко мне и наседали на твари с тыла, так что пока получалось у нас неплохо. Вот только Шаповалова толку было немного. Видимо, заклинания воздуха против них не работали, и обходился он только мечом, а фехтовальщик из него был тот еще. Хорошо, хоть ему удавалось нам не мешать и даже иногда отвлекать на себя внимание некоторых стражников, которых потом удобно было добивать сзади. Все шло неплохо. Тварей становилось все меньше. Я уже начал было радоваться, что еще пара минут, и мы с ними покончим, как вдруг случилась беда. Один из теневых стражников проткнул мечом Егора насквозь в районе правого плеча. Тот только охнул и грохнулся на землю, подняв огромное облако едкой серой пыли. Одним ударом я разрубил стражника пополам, а Лёшка склонился над Шаповаловым. Как только последняя тварь исчезла, светящийся шар наверху пирамиды погас. Она прямо на глазах начала раскладываться, и прямо из нее медленно, как будто нехотя, начали выходить сразу несколько темных потоков черного тумана. Они сразу же сплетались в один, плотный и тягучий на вид. «Ну и вонища!» — сказал Собакин. «Что это за хреновина?» «Не знаю, сам первый раз такое вижу», — ответил ему Медведев, и его слова меня сильно огорчили. «Гораздо приятнее драться, когда знаешь, с кем сражаешься. Вроде бы на черного рыцаря похож, только сильно большой какой-то». Он и в самом деле был большой. Я думаю, 2,5 метра, а то и 3. Земли он не касался, а медленно плыл к нам, поднимая за собой волну серой пыли. Выглядело это жутковато. Мы шарахнули по нему заклинаниями практически одновременно. И выглядело это прямо как праздничный салют. Моя темная стрела окутала его правую часть тела молниями и проделывал в нем огромную дыру. В то же время сразу несколько огненных стрел стремительными росчерками пробили в нем еще несколько дырок. А самое главное, одна из них, снайперским попаданием, расколола его огромный меч на две половины. Теперь он уже выглядел не так жутко. Точку поставил Собакин, который превратил в лед почти половину его тела, затем расколол на куски. Вот жаль, что весь он не рассыпался. Большая часть его осталась. Мощным рывком черный рыцарь в один миг приблизился к нам, и дальше уже оставалось проявлять лишь чудеса акробатики. Наши энергетические мечи не могли отбить удары его черного призрачного оружия, которое просто проходило сквозь них. Поэтому нас спасало только то, что его меч был сломан удачным попаданием заклинания Медведева. Ну и собственная сноровка, само собой. Это длинное чучело было ужасно неповоротливым. Кусок за куском мы отрубали от него темную призрачную плоть, пока, наконец, последним ударом Василий не снес ему половину головы. В этот момент тварь заревела и взорвалась миллионами сине-голубых искр, которые зависли на секунду, а затем мощным потоком начали влетать в меня. Собакин с Медведевым удивленно вытаращились, ожидая каких-то комментариев с моей стороны. «Даже не знаю, почему это случается со мной. Иногда такая вот штука происходит. В меня влетают огоньки, и все». Судя по их оторопевшим лицам, не думаю, что мое объяснение как-то им помогло. Так что я переключил их внимание на другое. «Смотрите, кристалл! Он красный!» В серой пыли лежал совсем крохотный, еле заметный красный магический кристалл. Мой первый красный кристалл. «Парни, нам бы в медицинский блок поскорее!» — крикнул нам Нарышкин. «Он горячий совсем. Ему нужна помощь, Верегина. Это не мой уровень. Раны, нанесенные призрачным оружием, я еще лечить не могу». «Давайте скорее!» — махнул рукой Василий. «Костя, забирай кристалл, потом с ним разберемся». Как самые крепкие из нас, Медведев с Собакиным подняли с земли Егора и понесли к выходу из искажения. Мы с Лёшкой шли позади них. «Успеем?» — спросил я у него. «Должны. Главное, что сердце не задето. Так бы он сразу умер. Ну а плечо? Ты знаешь, как нам Верегин говорит, время покажет». Как только мы вышли из искажения, оно исчезло, не оставив после себя никаких следов. «Все верно. Так и должно быть. Проклятие уничтожено, а значит, и ему здесь делать нечего». После пыльного искажения свежий зимний воздух школьного парка показался нам просто каким-то блаженством. Не знаю, сколько времени мы провели в искажении, но магический шторм к этому моменту уже закончился. Такое ощущение, что ничего и не было. Вот конюшня на том самом месте, где-то там общага и основные здания Китежа, снег вокруг. Лишь только тело раненого Шаповалова в руках моих приятелей говорило о том, что кое-что все-таки случилось. Мы шли в сторону главного корпуса так быстро, как только могли, но это все равно было нелегко, даже с учетом того, что временно роль Медведева поочередно брали на себя мы с Нарышкиным, чтобы он мог колдовать и расчищать нам путь. «Смотрите, там впереди какие-то огни!» — крикнул Василий. Мокрый от пота, я последнее время в основном смотрел себе под ноги, чтобы не упасть. Ну а рядом греб такой же вымотавшийся Нарышкин. Мы остановились посмотреть, что там увидел Собакин. Да, и в самом деле огни. Медведев поднял вверх светящийся шар, и мы услышали радостные крики. «Ух ты, ребятки! Вы это, наверное, по нашей душе экспедицию организовали», — предположил Василий. «Давайте здесь подождем». Вскоре к нам приблизилась группа из 10 человек. 5 учеников из старших курсов и 5 преподавателей. Из преподов я знал только Громова и Щекина. Остальные у нас еще ничего не вели. «Ну и где вас носит? Почему телефоны не отвечают?» — спросил мастер темных классов и посветил на нас фонариком. «Медведев, давай как самый старший. Начинай врать первым». «Роман Артемович, может быть, потом? Здесь у нас Шаповалов. Его срочно в медицинский блок нужно, очень срочно». «Что с ним?» «Ранен призрачным оружием». После этих слов среди учеников Китежа прошел шепоток. Вот это представляет, сколько будет разговоров в ближайшие дни. Прямо какой-то необыкновенный понедельник. Столько всего за один день. Тут тебе и снежное побоище, и ученик с раной от призрачного оружия. «Ну-ка, взяли его и быстро в медицинский блок!» — отдал он команду ученикам, затем посмотрел на Щекина. «Борис Алексеевич, проследите, пожалуйста, чтобы его донесли и разбудите Верикина!» Компонент посмотрел на нас своим обычным испепеляющим взглядом и махнул рукой ученикам. «Что стали рты раскрыли? Туго доходит? Бегом!» Не прошло и минуты, как мы остались наедине с Громовым, который строго смотрел на нас своим единственным глазом. «Остальные живы-здоровы?» — спросил он. «В полном порядке, Роман Артемович», — ответил за всех Медведев. «Что же, это хорошо. В таком случае, сударь, прошу за мной в кабинет Орлова. Я думаю, ему тоже будет интересно вас послушать».